Тогда Василий сам шагнул вперед и через сотню шагов различил, что у края обрыва медленно пощипывают траву две стреноженные лошади, а рядом с ними стоит пустая параконная коляска. «Кто тут есть?» Кони приподняли головы, посмотрели в его сторону и снова стали выискивать в темноте пахучие травы. Зуев постоял, шагнул к коляске, покашлял и услышал откуда-то из отдаления негромкий женский плач. Через несколько минут напряженного прислушивания он увидел, как снизу из яра стали подниматься два темных силуэта. Мужской голос вроде бы успокаивал: «Ну, не рыдай, не плачь. Да и кто здесь мог остаться, ведь почти 15 лет прошло, война была», и добавил уже неуверенно: «Будем искать, найдем твоих родных, отца, братьев». Женский голос отвечал: «Так, так, я разумею», и снова раздался плач. Зуев для смелости кашлянул и сразу сказал: «Извините меня, я тут случайно, и если чем могу помочь, извольте сказать». Голоса примолкли. Мужской через мгновение произнес: «Нет-нет, спасибо вам, добрый человек. Здесь уже ничем не поможешь, спасибо». Василий постоял, не зная, что сказать тем двоим, что случайно встретились на его пути, и, возвратившись к вознице, пошагал рядом с арбой по пыльной и извилистой дороге. «Дорога, дорога! Сотнями, тысячами верст ложишься ты под колеса путешественника. То тянешься ровной, накатанной гладью, то забугришься и запетляешь, станешь волнистый и неровный. А то вдруг затеряешься и почти исчезнешь в разнотравье степи, разлившись тропинками и дорожками по оврагам и буеракам. Сколько прошел ты, российский путешественник, сколько людей встречал, зла видел и горя, но не отчаивался, не падал духом. Мир на добрых людях держится», — говорил замуштрованный, изувеченный и израненный твой отец. «Да, действительно. Вот рядом ехал его провожатый, мудрый, тихий и смелый запорожский казак Щербань, потерявший дочь, жену и сына, сохранивший доброту, интерес к жизни и светлый разум. А сколько талантливого и ученого люду видел ты на Руси, в Сибири, здесь, на Украине, в новых землях». В Харькове Василий видел, о том писал Эйлеру, механика Захаржевского, привязанного к своему искусству и сумевшего изготовить астрономические телескопы с крупными стеклами и пневматические машины. А в Курске полуопальный губернатор Свистунов составил карту смертей во всей губернии, записав болезни и года рождения умерших. Другую запись о рождении, браках и смертях всех поселян составил он по уездам, где отметил, что число смертей от пятилетия к пятилетию возрастает. Это ж целая система действий. Свистунов собирал коллекции, делал записи, и все это готов был отдать академии или медицинской коллегии, но те в столичной гордыне внимания не проявили. Просвещенному человеку опасен как невежда, так и невежа. Он и как среди простого люда, так и среди людей высшего света бывают. Многие из академиков, своим званием прикрываясь, к истинным заботам науки рачения не проявляют, больше о своих собственных нуждах пекутся. А Зуев хотел вызвать к открытиям и поискам на местах интерес. Во время посещения Ненасытецкого порога он видел, как местный предприниматель Фалеев первым стал расчищать днепровские пороги. В малую воду в камнях пробивали солдаты стальным буром отверстия, и в эти отверстия закладывались патроны в виде жестяных трубок, начиненных порохом. Трубки взрывались при помощи фитилей. Труднейшая работа — бурить камни под водою. И потому не без ужасу смотреть должно, как солдаты и работники, по два человека на плотике, зацепясь за камень, посреди той сильной быстрины и шума держатся, сидят, как чайки, и долбят воной. Фалеев же организовал рытье обводного канала, где было занято 300 человек. Все это открывало широкие горизонты Отечеству. Сколько же увидел он, Василий Зуев, солдатский сын, посланец Академии, сколько он узнал, сколько может рассказать, какую сослужить службу российской науки. Но и трудности, лишения на его долю свалились немалые. Возблагодарят ли, поймут ли, займет ли он достойное место в Академии? Василий не мог на все это ответить с уверенностью, а ведь его уже здесь, в Херсоне, приглашали служить во французскую компанию, просили передать материалы, деньги, наверное, немалые бы заплатили.